Лифт на крышу. Это правда, что в Москве есть такой дом, в котором лифт выскакивает на крышу? А еще дальше он может лететь? В 1916 году в Большом Гнездниковском переулке был построен 10-этажный дом, московский небоскреб. С его крыши разрешалось за плату обозревать Москву. На эту крышу людей доставляли 3 быстроходных лифта. Ни один из них, конечно, не летел в небо. Здесь, на крыше, играл оркестр, а зимой даже был каток. Дом построил и был его первым владельцем замечательный инженер Нирнзее.